В общем, как-то так и проходила моя жизнь. О таких встречах я все узнавал все больше всякого интересного. О том, что готовился новый рейд в очередной сектор, что изрядно потрепало Вальхаллу, что какой-то архонт остановил аж целый крестовый поход и что настроение Эсдрубаля Векта нынче не очень хорошие. Как и вроде в Каммаре слишком часто стали появляться иннари, что возможно даже союз человечества и друг Хари будет. В основном слухи, причем порой безумные, но самое интересное я слышал на личных боях, когда меня возили во всякие дворцы и особняки, где можно было реально сдохнуть, ведь после боя оставался в живых один, и сражался я против вовсе не рядовых врагов. Однажды мне пришлось вновь драться с космодесантником, был поединок на кулаках с Меганобом, а порой все было даже проще боев на арене, например, одна важная шишка просто хотела, чтобы я рубил головы ее рабам. В конце ее банкета все рабы были убиты мной, а в особняк завели новых. В общем, с кукухой у всех друг Хари были проблемы конкретные, как и руки мои оказались по локоть в дерьме. Но особо я об этом не парился, ведь если не я, то другой сделает все то же, а мой отказ сделает лишь хуже для всех. Так что я молча делал то, что говорят, делал это хорошо и внемлил всем словам, запоминая каждое имя, каждого архонта, каждую влиятельную шишку Каммары и примерно прикидывая, у кого-то из этих ублюдков может быть один из атомов. Конечно, это не самый эффективный метод разведки, но хоть что-то. Ведь закинуть в тело друг Хари Магнус меня, видимо, не смог. Как и до этого я был в телах лишь людей, так что, наверное, все было не так просто с этими перерождениями. В любом случае я собирался выжимать из текущей ситуации максимум, а также планировал добиться встречи с лучшими врагами. Все же именно в Каммаре жили лучшие бойцы, лучшие в плане мастерства. Даже космодесантники их побеждали по большей части за счет брони, огневой мощи и того, что прошли через лютые генные модификации. А забери все это и выстави их против тех же ведьм, так огребут 100%, тем более поодиночке, ведь по факту Астартес – солдаты, а не дуэлисты какие-нибудь. Хотя и есть исключения, ведь космодесантник космодесантнику тоже рознь. Просто тут надо понимать, что Астартес – это в первую очередь про тактику, про один яростный и неостановимый удар, которым можно перевернуть ход сражения. И если дело доходит до затяжной войны, то вероятно где-то Астартес сплоховал, дав слишком много шансов своим врагам. Ну либо врагов было слишком много и они были слишком сильны. В общем, это самый настоящий спецназ, чей потенциал раскрывается лучше всего именно в командной работе при поддержке ряда других войск. А ведьмы эти все одиночки, как и друг Хари, все в целом эгоистичны, из-за чего и являются для Империума далеко не важнейшей угрозой, а так проблемой, до которой руки все никак не дотянутся. Хотя тут тоже надо понимать, что Каммара не ставит себе целью уничтожения Империума, им же нужны рабы, а сами друг Хари скорее как паразиты. Да, именно так, наверное, на Терре и описывают друг Хари, что забились в своей паутине и боятся нос высовывать из-за слоаниш. Просто паразиты. Так я и проводил свои дни, когда меня удостоил своего внимания сам Иликус, сразу после моего боя пригласив на трибуну, которая изрядно опустела. Забавно, он думал, что все идет по его плану, но забыл о том, что всегда найдется рыба покрупнее, протянул Иликус, ощутив мое присутствие, но не повернув ко мне головы. Ты вот об этом тоже не забываешь, пусть и порой оскаливаешься. Я тоже не забываю. Все подхалимы, сидящие вокруг меня, тоже это помнят. А Элатикс? Элатикс из-за своей уязвленной когда-то гордыни совсем забылся, за что и поплатился. Некоторое время Иликус молчал, а я стоял и ждал, пока он закончит свои мыслительные процессы. Он всегда смотрел на песок, но по факту уже давно потерял интерес к зрелищам на арене. Это приелось, и сам он все чаще посещал другие места, в том числе и арену, принадлежащую ведьмам. Они как раз недавно сражались там с тиранидами. Как хорошо, что у него хватало на такое денег, в отличие от зрителей этой арены. Ты делаешь успехи, и твои пляски во вкусу им. Правда, аппетит их постоянно растет, и нужно повышать планку. Ты с этим справишься. Я не властен над будущим, и в моих силах лишь делать то, что зависит от меня. Дайте мне более сильных противников и узнаем, справлюсь я или нет. Такой ответ мне нравится куда больше, чем, наверное, возможно, мне кажется, если удачно сложится, попробую такие глупые и ничего не значащие слова. Что же, более сильные противники ждут тебя и так, как и иные сценарии для шоу. Однако для начала я хочу услышать иное мнение. Он всего лишь человек, раздался голос Ливия и Ликуса. И проведя взгляд по столику, я увидел, казалось бы, пустующий трон, чтобы ничуть не меньше трона Иликуса. Высокая и широкая спинка, но подлокотники пустовали, как и в целом мое чутье не подмечало там никого. Из-за этого мной было решено, что трон пустует, но через мгновение с него поднялась крайне почетная гостья. Поднялась столь элегантно и легко, что не всколыхнула даже воздуха, а затем плавно обошла трон и подошла уже ко мне. Тело он чувствует, модификации прижились хорошо, но у наших технологий есть предел, или вернее есть предел у тела, которое нельзя вечно набивать улучшениями. Этот предел у его вида довольно низок. Астартес так не считают, ответил я, но не слишком дерзко. Без оскала и какого-то надменного тона. Каков наглец, без каких-либо эмоций произнесла ведьма, после чего подняла мой подбородок, а затем провела ногтями по шее. Думаешь, тебе уже нечего терять? Я могу заставить страдать даже мазохиста, а гемункулы сотворят с твоей душой такое, что рабство у слоаниш тебе покажется весьма хорошей альтернативой. Но этого лучше не доводить, все так же лениво, не поворачивая головы, говорил Иликус. По крайней мере пока. Возьмешься за него, или мне продолжать искать? Знаешь, Иликус, с одной стороны я никогда не учила никого кроме нас, но должна признать, в твоей идее есть что-то экзотическое. Человек, что окажется достоин внимания самих ведьм, это даже звучит как величайший протест, вызов всем старым правилам. Давненько такого не происходило в этом городе, по крайней мере на век у большинства уж точно. Я не обещаю тебе, что все получится, но возьмусь за него. Шансы есть и деньги он скорее всего отобьет, а там уж видно будет, каков его истинный потенциал и звучит ли в нем оркестр войны. Хорошо, пусть будет так. Моя благодарность будет выражена позже, все будет как ты любишь. Знаю, иначе бы даже не пришла сюда, улыбнулась ведьма, после чего отвернулась от меня и уже собиралась сесть обратно на трон, как вдруг остановилась. Ах, и да, и в следующее мгновение я моргнула, и лишь чутье и легкое движение ветра позволили мне среагировать хоть как-то, подставив руку в блоке. Но это не помогло от слова совсем, и когда еще мои глаза лишь начали открывать, я увидел только размытое пятно и блеск металла. Рука же моя грустно упала на пол, будучи отрубленной почти по локоть, а по шее пошла кровь лишь от неглубокой царапины. Я не потерплю непокорности в любом ее виде, и если мне что-то не понравится, то я тут же отрублю твою голову. И это не пустая угроза. Твоя жизнь уже поставлена на кон, и твой хозяин знает о рисках. Подумаешь, хоть слово мне поперек сказать, явишь свою нерадивость или просто ошибешься. Наказание будет жестоким и, возможно, последним. Обращайся ко мне как госпожа и никак иначе. Произносить моего имени ты недостоин. Все понятно? Да, госпожа, произнес я, не изменившись в лице ни капли, а также пальцами впиваясь в собственное плечо, пережимая артерию. Можешь идти. Какими путями и какими сделками Иликус сумел привлечь одну из ведьм для своей арены, этого я не знал, но очевидно было одно. Текущее положение дел в городе более не считалось нормальным. Видимо, тот, кто управляет городом, устал от постоянной анархии и нищеты, как и беспорядки его достали. А значит, в скором времени народ получит хлеб и зрелища, ведь иначе сложно представить, что без поддержки всего города Иликус бы смог выбить так много грантов и еще помощь наставницы из культа ведьм. Что же, это было лишь мне на руку. Если, конечно, в самом конце эта ведьма не сделает со мной то же, что я сделал с Элатиксом. Вот чисто лицо Иврин в 332, 333, 334, 335 главах. Там ей ГГ достал из-под плаща своего такое и прямо показал ей, можно сказать, в лицо сунул. Что именно, догадывайтесь сами. Это, кстати, последняя бонусная глава. И вы заметили, что постоянно мелькает преимущественно одно имя. Но ни к чему и никого призывать не буду. Каждый решает за себя сам. Глава 216. Вставай и продолжай, вновь произнесла моя новая наставница, которая давала лишь одну секунду на передышку и только в тот момент, когда я падал. Далее она тут же продолжала бой. Сражался я пока что лишь одной рукой, хотя протез мне уже сделали. Просто из-за этой суки госпожи выдавать его мне не спешили. Это мотивировалось тем, что прежде мне надо научиться управляться хотя бы с одной рукой и не перегружать свой скудный животный разум лишней ерундой. Как и назвав госпожу наставницей, я нигде не слукавил, равно как и называя ее сукой. Последнее относилось к ее крайне скверному характеру, Ей буквально нравилось доставлять мне боль, вероятно, это было частью его премии за тяжелый труд в обучении. Все же даже в Коммаре учителями работать никто не стремится, и профессия эта скорее вынужденная, зачастую выбранная по глупости или наивности. Однако в процессе преподавания технических знаний, связанных непосредственно с навыками владения оружием и создания собственного стиля боя, она также внедряла в меня всеми силами суть Коммар и роли ведьм. Страдания, боль, агонии, зрелище должно не только давать чувства, что заставит ослабеть проклятие Слоаниш. Шоу также обязано внушать ужас и страх зрителю, чтобы он не забывал, кому служат так или иначе все гладиаторы. Верхушки власти, той самой, которая покровительствует ведьмам. И именно ведьмы, в случае чего обычно жестоко подавляют любые восстания. Да, сам я к ним отношения не имею, но каждый, глядя на мой бой, на идеальные удары и стенающие сердца врагов, они будут вспоминать, что сам культ ведьм при этом еще опаснее и страшнее. Так что самый нищий оборванец будет бояться их, смотря на меня. Поэтому всю эту суть она вкладывала меня. Также в идеале я должен буду проделать очень долгий путь, в конце которого столкнусь с одной из таких ведьм. И пусть в победу мою она не верит, но чем более равный бой я дам, тем больше славы принесет победа той ведьме. Возможно, тоже ее ученица или просто подруги. Ха-ха, нет, вряд ли друзей у этих тварей нет, хоть ими и используется это слово. «Никогда не падай», без эмоций произнесла ведьма и нанесла новый удар. Аура ее была ледяной, и отсутствие гнева вводило меня в ступор. Никогда раньше я не чувствовал ничего подобного. Ей словно было абсолютно плевать на меня, более того, да ее словно бы и не существовало. Хотя душа имелась, и душа эта была довольно сильной. Как и парией она не была, ведь психический дар у Друкхари пусть и очень сильно ослаб, но это не сделало их бездушными ни в каком из смыслов. И тут же вскочив, я вновь принялся использовать сразу весь свой доступный арсенал. Сменяя стили боя разных отголосков, я мгновенно менял и свой стиль боя, пытаясь этим ввести ее в ступор, однако для нее все это не было особой проблемы. Ведьма с одинаковой легкостью расправлялась как с Мордридом, так и с Алором. «Выбери уже что-то одно и концентрируйся на этом», продолжала давить она, после чего ударом ноги выбила из моих легких воздух и опрокинула меня на спину снова. «Нет, это никуда не годится. Твоему телу не хватает жесткости. Хм, ладно, другого выхода нет. Тебе придется пройти через базовые основы обучения ведьм. Не знаю, выживешь ли ты при этом, но скорее всего нет. Идем». К такому исходу ведьма была готова еще давно. Все же во многом Друкхари полагались именно на физическую силу, на атлетизм, и только потом шло все остальное, как дополнение. И для достижения лучших показателей все их воины проходили через схожие жестокие тренировки, что превращали их тела в канаты стальных мышц. При этом важно было также не потерять в гибкости и ловкости. Первой моей тренировкой оказалось стояние на столбе, диаметр которого был равен 2/3 моей стопы. Казалось бы, ничего сложного, но суть всех тренировок заключалась в том, что надо было выходить за свой предел. И Друкхари не любили тратить время на выслушивание того, как кто-то там устал, что он не может и всякое такое. Если говорит «не может», то значит еще где-то от 30 до 50% ресурса организма не было даже задействовано. А если ученик слабак, то и все 80%. Таким образом, любая тренировка ставила ученика перед выбором. Либо делаешь, либо умираешь. Такой же выбор после ставился в боях. Сами тренировки могли разниться, у ведьм одни, у кабалов другие, но смысл везде один и тот же. Через выход за предел достигал совершенства, мучениями был устелен этот путь, и лишь страдая можно было стать лучше. Поэтому столб находился в яме, падение в которую означало встречу с хтоническими насекомыми, что тут же бы меня сожрали. На этой тренировке ведьма меня оставила на неделю, без еды, без воды. Я стоял, балансировал, напрягал все мышцы и старался как-то их чередовать, делая большую нагрузку то на одну ногу, то на вторую, подключал руки и даже голову. Было очень сложно, но еще сложнее стало на второй день, когда о себе дала знать жажда. Лишь единственная щель в потолке была влажной, а раз в 5 минут там образовывалась капля, то ли из-за конденсата на трубах за камнем, то ли просто там что-то протекало. И чтобы достать до этой капли, требовалось вытянуть руку с мечом, а после поймать каплю чуть ли не острием. Я замирал в такой позе на часы, руки забивались так, как не забивались никогда, напрягался даже мой обрубок, ведь требовалось держать равновесие. Это было сущее безумие, но смотрел на это я по-философски. Все же смерить я не боялся, А такая возможность позволяла в очередной раз доказать что-то себе, что ты уже не такой слабак, как был вчера, и с каждым днем ты становишься лучше. И становишься не потому, что у тебя гордыня взыграла, а потому что делаешь то, что других не могут. «Хаем, ты прямо как камень стал», — произнесла ведьма, вернувшись через неделю, и была она не очень довольна. Но камень — это не продруг Хари, мы гибкие. После этого вокруг начали выезжать платформы и другие столбы, такие же маленькие. На них ведьма начала бросать свертки с едой, такой желанной и так вкусно пахнущей. Однако как только первый сверток бросался, после чего цеплялся магнитным держателем, то сразу же ведьма вскидывала пистолет и начинала стрелять, не позволяя мне более находиться на одном месте. Стреляла она не очень быстро и не особо целилась, даже так мне легче от этого не становилось. То и дело пустотелые иглы пролетали мимо меня, а некоторые порой и вонзались в меня. Яды не были смертельными, однако вызывали жгучую боль и усложняли сохранение равновесия. Так две иглы пробили мое левое бедро, и замерев в одной платформе от свертка, я замер. В этот же момент ведьма оскалилась и прицелилась мне в лоб. Она делала это довольно долго, и мне хватило времени среагировать, чтобы слегка пригнуться, после чего тут же последовал еще один выстрел, уже в грудь. Тогда же игла с лязгом встретилась с мечом, отлетев от него в стену. Наконец-то, это же не пули, а иглы. Летят дольше и куда заметнее. Почему ты сразу не начал этого делать? Ах да, разум Манкей, вздохнула ведьма, после чего перезарядила магазин и продолжила стрелять. А я начал отражать все выстрелы, думая над тем, как бы еще при этом старые иглы вытащить из бедра. Мерзкий холод же медленно тек и к пояснице. В какой-то момент даже стало страшно, что меня парализует. Тогда сердце начало лихорадочно биться, температура моя выросла, и последняя жидкость начала покидать тело, ухудшая обезвоживание. Организм хотел бороться с ядом, он мог это сделать, но ему нужна была вода. И вот наступил момент следующей перезарядки, прыжок пришлось делать на одной ноге, и лишь чудом мне удалось сохранить равновесие, после чего я подцепил сверток мечом и резким движением отправил его в полет, чтобы поймать его уже зубами. Еда, такая сочная и желанная, многие говорят, что никакой пирамиды потребностей не существует, и это все вымысел. Но в этот момент я понял, что они все просто никогда не хотели жрать по-настоящему. Ведь в этот момент весь остальной мир для меня исчез, и я даже забыл про ведьму. Зубы разорвали сверток прямо с бумагой, после чего я жадно начал его жрать. Словно какой-то варвар, я прикрывался рукой с мечом, в которую то и дело вонзались иглы, лишая меня еще одной конечности. А я не мог думать ни о чем другом. Еда была рядом, я ее жрал, а меня в этот момент убивали. Потому что организм был доведен до крайнего истощения, и если бы я не пожрал, то умер точно бы. А из-за иглы я умру когда-то потом, в перспективе, в будущем, о котором организм уже не думает, ведь в него это не было заложенной природой. Возможно, поэтому людской вид и живет одним моментом, ярко и красочно, но скоротечно. «Животное», — процедила ведьма, глядя, как я уже начинаю шататься, а рука моя обвисла вслед за ногой. И меч я хоть не выронил каким-то чудом, но поднять его и продолжить отбивать иглы уже не мог. А вторая рука, что была отрублена по локоть, не казалась полезной. Каждая капля жидкости, каждый кусочек пищи, все это бесценно. И это надо научиться ценить. Более того, этому также придется научить собственное тело. «Постоянный дефицит и стресс либо сломают его, либо закалят», – произнесла ведьма, после чего по сигналу платформы начали выезжать и закрывать яму. Сама же она спокойно подошла ко мне, упавшему без сил и потерявшему сознание. Сил просто не осталось от слова совсем. И проведя по мне взглядом, подмечая каждую чернеющую вену и кровавые подтеки, ведьма все же вонзила в мою тушку антидот, а после даже выдернула иглы. В ее действиях на самом деле не было ни жалости, ни жестокости. На арене она была воплощением садизма и бурлила эмоциями, однако в обычной жизни напоминала скорее айсберг. Всю страсть и каждое чувство она копила в душе, чтобы отдать затем зрителю. А если уж дело доходило до тренировок, то тут и вовсе не было ничего личного. Она сама проходила через все подобное, хотя будучи куда более выносливой и сильной, уже в свои 15 лет стояла на таких столбах по 2, а то и 3 недели. А другие падали, ломали ноги, получали выстрелы и умирали, ведь к своим друг Хари, может, и относились чуточку лучше, но слабость на дух не переносили. Приберетесь и отнесите его в камеру, обеспечьте его теплом и водой, пищу подавать исключительно в жидком виде, распорядилась ведьма, собрав свои иглы, а после покинула тренировочный зал. Так начались мои безумные тренировки, каждая из которых была бесценным опытом. Бесценным опытом, который можно получить далеко не каждый. Как именно в этих тренировках крылись ответы и на вопросы, что были связаны с душой. Ведь как материя связана с энергией, так и душа связана с телом. И постигая секреты одного, я начинал видеть закономерности другого. И что если я смогу научиться забирать с собой на перерождение не только психическую силу и саму душу, но и память генетическую. Что если мне удастся вложить душу такую основу, которая позволит изменять тело в краткие сроки по попаданию в новое место. Если только удастся подчинить всю суть этих процессов, то это безграничный потенциал, на раскрытие которого могут уйти тысячелетия. Но потенциал этот, раскрыв его, я смогу совершать воистину великие вещи. Благодаря ему мне удастся заполучить силу, которая даже сможет поспорить с богами. Глава 217. Что было в самом начале? Имматериум или материальный мир? Спросите любого колдуна, так он вам ответит, что варп и являлся причиной появления всего живого, ну или по крайней мере людей уж точно, ведь этот варп для них все. Но разве не эмоция была первичная и не из них начал образовываться новый план вселенной, или же все это было всегда взаимосвязано, из-за чего любая попытка определить начало всего просто невозможна, ведь перед нами фактически круг, где крутится и янь, пытаясь поймать друг друга. В любом случае все эти философские вопросы меня волновали меньше практической части, потому что если магия могла менять законы природы и создавать огонь, молнии, лед и иными способами влиять на материальный мир, то значит ей подвластны и другие изменения, более радикальные и тонкие. «Думаешь, это сработает?» – спросил Мордрит, скептично глядя на то, что мы создали внутри моей души. «Сейчас узнаем. В физическом мире я не мог изучать магию от слова совсем. Во-первых, мне не были известны принципы, которые лежат в основе друкхарских технологий. Следовательно, даже предполагать то, каким именно образом они контролируют наложенные на магию запреты, я не мог. Как и вряд ли существовала хотя бы малая вероятность, чтобы какой-то раб в своей клетке смог бы практиковать магию и оставаться незамеченным. И все же вопрос надо было как-то решать, и решением стал перенос обучения внутрь моей собственной души, которая уже была изолированная от внешнего мира. Окрепнув и став напоминать скалу, она скрывала в себе теперь не только отголоски, но и фактически письмена заклинания и рунические круги. Энергией же становились наши эмоции, по большей части эмоций Торквемады. Он сгорал заживо и в этих муках вновь перерождался. А вместе с этим еще более нестабильным становился его отпечаток, который отслаивался с каждым таким циклом. В процессе этого прямо внутри меня рождалась энергия, что по своей сути была ближе к энергии варпа. Такая же хаотичная и необузданная. Конечно, для чего-то существенного этой энергии не хватит, но для экспериментов – вполне. А это обязательно, в плане «может подождем». «Когда закончим?» – поинтересовался Лекс, глядя за тем, как энергия начинает завихряться. «Подождать, если ты забыл, то у нас тут такой момент дефицит энергии называется», – начал объяснять Мордрит. «Поэтому либо мы его восполняем, либо начинаем убирать лишних, дабы экономить остатки, на которых живем. Как думаешь, кто в случае чего будет лишним?» После этого Лекс замолчал. Мордрит был прав, и эту проблему надо решить как можно скорее. Ведь иначе я просто могу не дожить до того момента, как заберусь достаточно высоко. И если быть честным, то убрать лишнее тоже не поможет. В плане, на это уйдет энергии как раз больше, а затем еще на восстановление, и в общем надо как-то выкручиваться. Изучение этой энергии занимало много времени и было очень интересным, ведь каждое завихрение было уникальным. Однако порой удавалось находить закономерности, после чего уже удавалось получать стабильно один и тот же результат. В такие моменты можно было почувствовать себя настоящим богом, которому подконтрольно все. Хотя со стороны, наверное, это выглядело в лучшем случае детской забавой. Капля за каплей энергия собиралась, Торквемада продолжала кричать и мучиться, а толку от него начинало становиться меньше. Все же надо понимать, что Торквемада — это просто психопат, а не вечный двигатель. Так что рано или поздно его ресурсы подойдут к концу, и если он их не восполнит, то сгорит дотла, а затем без энергии останемся уже мы. Надо было скорее делать шаг в сторону понимания природы Друкхари, но как это сделаешь, если даже примерного понимания нет? Порой из-за этого в мою голову приходили даже самые безумные идеи, вроде той, в которой я оказываюсь в тюрьме Гемункула. В такой обители я уж точно смогу понять лучше все эти процессы. Правда, не факт, что выживу после такого. Причем буквально не факт, что выживу, то есть могу сдохнуть и с концами, ведь гемункулы напрямую взаимодействуют с душой и, вероятно, хорошо разбираются в теме. А там уж и отголоски они заметят, и то, что я вообще демон. И, разумеется, из-за этого они сделают все, чтобы я быстро не сдох, дабы изучить меня, ну и такая себе участь. Впрочем, на такое развитие событий у меня был свой ответ. Я, конечно, еще не был полностью уверен, но, вероятно, я смогу легко самоубиться в любом случае. Даже если меня парализует, я просто взорву собственное сердце, ну или если энергии совсем мало будет, то просто сосуды поврежу с помощью тромбов. Ну а там запустятся уже естественные процессы и поди поймай мою убегающую душу. Главное сделать это до того, как попадешь в потенциальные места, где может находиться нечто, что способно задержать эти процессы. А что если душа Друкхари просто имеет некое подобие пищеварительного тракта, который отсутствует у людей? Попадая туда, энергия преобразуется. То есть псайкеры — это же мутанты, у них этот орган мутировал, у Эльдар был с рождения и эволюционным путем развивался, а у Друкхари в какой-то момент начал меняться под новые реалии. Собственно, под поглощение и переработку нестабильных эмоций, вслух рассуждал я, скучая по птичке, чье нестандартное мышление явно могло здесь помочь лучше других отголосков. Тогда мне, получается, надо просто создать имплант, который будет выполнять эту же роль. Ладно, для начала просто создадим резервуар для накопления внешних эмоций в целом. Внутренние эмоции из отголосков были довольно управляемые, а вот с внешними всегда были проблемы. Поэтому для безопасности надо было создать буферную зону, изолированную и которую в случае чего можно отрезать и утилизировать вместе со всем содержимым. Сделать это будет довольно просто, потому что опыт в таком уже имеется. А там дальше буду уже по ситуации смотреть и думать. Это сюда стенку вырежем, отсюда это вроде ненужная часть души. Умение играть на фортепиано вообще непонятно кому принадлежит, а значит отправляется в топку к Тарквимаде. И вдруг, устраивая перестановку внутри души, я резко наткнулся на незримую стену. Какого? И при небольшом давлении я ее легко проломил, а затем и остальные стены попадали внутрь, словно были частью карточного домика. А внутри огражденного участка я вдруг увидел одноглазого волка, говорящего. «Упс», — произнес волк, выронив из пасти книгу, которую тащил в центр, где находилась его лежанка. «И как это понимать?» — тут же воскликнул я, чем попутно поднял и тревогу. «Давайте обойдемся без насилия». Тем временем волк поднял одну лапу, видимо, решив разобраться с вопросом с помощью навыков дипломатии, а не клыков. «Ты слуга Магнуса?» «Нет, я сам Магнус». Кусочек его личности, который должен был активироваться и явить о себе при ряде условий. «Правда, кажется, я не просчитал то, что вы делаете». «Что мы делаем? Это ты что делаешь?» Непонятливо спросил Алор, что уже поджимал волка с другой стороны. Так и знал, что Магнусу нельзя доверять, он же дзинчит. Стоп, Мордрид же даже меча не вытащил и в целом не был особо агрессивно настроен. А что мы делаем? Боже, тарантиновские диалоги, вздохнул я, призывая себе на помощь клинок воли. Нет-нет, в плане серьезно, Мордрид поспешил объясниться. Ты, волк, что мы делаем? Я не знаю, ответил волк. То есть ты, Магнус Красный, и ты не знаешь, что мы тут делаем? Уточняюще спрашивал Мордрид, окидывая руками возводимые изменения и магические письмена. «Может быть, занимаемся какой-то магией, какой-то, с которой ты можешь нам помочь? Тебя же для этого сюда послал Магнус?» «Да, нет, у меня лишь одна задача – донести информацию в случае активации ряда триггеров. Я не располагаю никаким своими знаниями, которые не имеют отношения к выполнению этой задачи», – признался волк. «Ага, что же, я дал тебе шанс? Теперь ты умрешь, потому что для нас бесполезен и в целом ты мешаешь». И в этот момент Алор нанес удар, что остановился лишь перед мордой волка, который даже не дернулся и не попытался уклоняться. «Страха смерти во мне тоже не было заложено», — ответил волк, после чего поднял выпавшую книгу своими зубами и посеменил дальше, видимо, решив вернуться к выполнению своих задач. «Возможно, не врет», — пожал плечами Алор, «но надо учитывать, что Магнус Красный — это один из детей императора. Он очень силен и обладает божественной выдержкой, как и все его братья. Как и в целом, должен согласиться с Мордридом, он демон-принц Дзинча. Значит, с актерским мастерством у него все отлично. Либо он сказал правду». потому что тайно заложить в меня нечто более крупное и опасное Магнус бы не смог. Вероятно, это действительно просто копия его сознания, содержащая информацию для выполнения цели. Цель также для нас очевидна. Нам нужно найти Атом. В случае его нахождения, информацию надо будет передать как можно быстрее. Для этого этот волк тут и сидел. Сидел тайно, правда, если бы нас начал потрошить гемункул. На случай насильственного вторжения имеется протокол самоуничтожения, ответил одноглазый волк. А что ты читаешь? Поинтересовался Мордрит, после чего начал перебирать книги. Ха, это все копии одной и той же книги «Красная шапочка». Каждый раз как первый, ответил волк, чья память, видимо, тоже была очень сильно ограничена и постоянно очищалась. «Хаэм, и какую информацию ты должен поведать нам?» – спросил уже я, садясь рядом с волком. «Узнаете в случае активирования одного из триггеров. Например, при нахождении атома». Брови мои поползли вверх. По всей видимости, о самих триггерах волк говорил спокойно, и это не являлось секретной информацией. Правда, с учетом уровня защиты, вероятно, Магнус просчитал и такое развитие событий. Это тоже надо держать в уме и не брать за чистую воду все сказанное волком, который хоть и был настолько мал, что даже места мастерству лжи и обмана в нем места не хватило, но это ничего не меняет, ведь даже самым простым инструментом можно сотворить невероятно опасную и сложную интригу. Хорошо, а до него какой триггер должен уже быть активирован? Некорректный вопрос. Ладно, давай иначе. Какой триггер был создан первым? Триггер уведомления. ХМ, что-то не помню я уведомления. По какой причине он должен был быть активирован? В случае полного подчинения или уничтожения души прошлого владельца. Этот триггер не будет выполнен в ожидаемые сроки. Можешь ли ты активировать триггер сейчас? Нет. А разве это не помешает выполнению твоей задачи? Уточните суть вопроса. Да уж. По всей видимости, интеллект волка оставлял желать лучшего, что и логично, ведь Магнусу требовалось вместить очень большой кусок информации, сделать это тайно для меня самого, а также позаботиться о скрытности и незаметности, в том числе и о стабильности. Поэтому он упростил все, что только смог, оставив по факту самый примитив. Однако этот примитив все же вел диалог и отвечал на вопросы, как и местами делал собственные выводы. Пусть и ограничение малым запасом сбрасываемой памяти, то есть ему можно было объяснить то, что все пошло не по сценарию, после чего мне удалось активировать триггер уведомления. Вообще это уведомление Магнус должен был передать мне еще в начале, но видимо он даже не мог представить, что Дзинчу и Хаосу будет служить кто-то, для кого чужая жизнь не пустой звук, чтобы тут же разрывать и уничтожать чужую душу или сажать ее на цепь. Из-за этого все уже пошло не по его плану. А так вот в чем нюанс, многозначительно протянул Мордрит, глядя, как после активации триггера над волком засиял магический узор. Теперь все встало на свои места. Ты понимаешь, что это значит? Удивленно спросил Алор, что видел лишь хитросплетение точек и линий. Неа, я просто понял, что нюанс в том, что я не маг и на одном месте вертел все эти колдунские колдунства, покачал головой Мордрит. Я же, к сожалению, тоже не понял, к чему был оставлен этот узор. Наверное, Магнус слегка переоценил наши познания в магии. Так или иначе, с волком беседу я продолжил, но быстро обнаружил, что ничего другого из него вытянуть было невозможно, потому что в нем самом только несколько триггеров, которые содержат в себе краткие указания к действиям в конкретные моменты. Надо расшифровать этот рисунок. Магнус знал, куда закидывает меня, знал и про проблемы с энергией. Значит, это, вероятно, ключ к решению этой проблемы или еще более важной, о которой мы не знаем, произнес я, после чего тут же пришлось возвращаться из души в материальный мир. Ведь тренировки с госпожой ведьмой никуда не делись и тоже требовались очень много моего внимания. Глава 218. Смерть. «Смерть, смерть!» – скандировала толпа, а я все ходил вокруг жертвы и ждал, когда же она доползет до заветного оружия. Истекая кровью, лишенный ступни солдат, он дрался отчаянно и бесстрашно. Страха смерти в нем не было, как и играть на этом не имело никакого смысла. Однако даже у такого сурового вояки с железными нервами была слабость и имя ей Надежда. Та самая, что становилась все сильнее и сильнее в нем. Кровь текла из его культи, спина была изорвана, но он полз, и с каждым сантиметром он все сильнее убеждал себя в том, что у него все получится. Не выжить, но сделать один точный выстрел в лицо. Но как только он схватил лазган и резко перевернулся на спину, Как удар моего меча просто отрубил ствол, и спуск гашетки лишь закоротили батарею. Но даже когда металл начал плавиться, он продолжал жать и жать на эту сраную гашетку, думая, что существует хотя бы малейший шанс на то, что лазган все же выстрелит. Я же поднял свой меч, и лезвие его накрыло лицо солдата. В последний миг он осознал, что шансов не было изначально, и что он лишь был лишь игрушкой, зверем на этой арене, что развлекал толпу прямо как и я. Один удар и острие пронзило его лицо, после чего легко вышло. Бой был закончен, но такая трапеза не удивила зрителя. Как и мои новые навыки, даже близко не раскрылись в этом сражении. А вот и настоящие противники. Так еще и друг Хари мятежники, или просто те, кто нарушил законы архонтов. Забавно, произнес Мордрит, внимательно наблюдая за темными эльдарами, которые не были гладиаторами, но и в отличие от обычного пушечного мяса получили право сражаться с достойным оружием, хоть и не броней. Плевок. Это плевок всем принципам. Человек будет убивать друг Хари, такое редко увидишь. Однако эта редкость наверняка принесет много денег арене, выдвинул свою догадку Алор и был недалек от правды. Иликус вознамеривался сделать эту арену куда лучше, чем раньше. И метил он так же высоко, как и Латикс, и любой темный эльдар. Зависть испытывал он по отношению к другим аренам, но чемпионов и ведьм у него не было. Зато было желание задеть других и выделиться на общем фоне. Поэтому Манкей в этот раз будет сражаться против друг Хари. Кроме того, он будет побеждать, ведь условия вовсе не честные. Хотя недооценивать друг Хари не стоит. На уроках с ведьмой я полностью в этом убедился. Кем не были мои враги, но они явно умели сражаться. Это виднелось как по их телам, что были покрыты шрамами, так и по стойкам, походке и взглядам. На меня смотрел не скот, на меня смотрели хищники, которые перешли дорогу не тем друг Хари и не успели вовремя покинуть этот город. «Кто умрет первым?» – взревел я, раскинув руки и оглядев толпу. «Кто?» И возгласы последовали вслед за моим вопросом. Они хотели зрелища, хотели игры, им нравилось чувствовать себя причастными к происходящему. Возможность выбрать смерть или жизнь, даровать мучительную огненную пытку или просто четвертовать и затем поместить раненого в клетку, как много участи, как много выборов, но итог всегда один. Они хотят самоутвердиться, ведь там, вне арены, каждый из этих зрителей исключительно шестерка, грязь под ногтями сильнейших. Они злятся, бесятся, но раз за разом сглатывают и лишь тут могут явить всю свою злобу на других. Это куда лучше, чем пытать зверей. Все же манки, они животные и воспринимаются друг Хари как собственно животные. Но ведь мучение других друг Хари или Эльдар с миров кораблей, вот это для них самое настоящее наслаждение. Видимо, после Элатикса Иликус вошел во вкус, и в будущем мне еще придется переубивать множество Эльдар, раз зрителю настолько сильно нравится, что продажи билетов возросли вдвое. «Ее-ее, вы хотите увидеть первой в луже собственной крови?» – спросил я, направив острие меча к темной Эльдарке, что сжимала в руках копье и кралась ко мне словно пантера. «Да будет так». И в тот же момент я сорвался с места, руша планы взять меня в кольцо. Эльдарка не испугалась, но заняла защитную стойку, а с флангов меня начали пытаться поджать ее друзья или просто товарищи по несчастью. Я не знал ее прошлого, не знал мотивов и откуда шрам на ее довольно красивом лице. Да и знать мне это все было не нужно, ведь на арене оставалось лишь воплощение войны, но не уродливая и гневная, как Хорн, а искусная, прекрасная и избирательное воплощение. Стремителен был удар копья, но оружие это совсем не подходило для боя с таким врагом, как я. Оно было длинным и могло пронзить меня насквозь, но каков был шанс, что я не смогу увернуться? Он был практически нулевой, и легким пируэтом я ушел в сторону, попутно отбивая острие в сторону и продолжая сближение. Ей специально дали такое оружие, ведь друг Хари все же было много, и дай им нормальное снаряжение, так они и убить меня могли бы. Тогда бы казнь провалилась. И сразу же со вторым пируэтом, проделав круг, мое лезвие вспороло грудь Эльдарки. С болезненным криком из-за шокового удара она упала на спину, рана проходила от плеча и до ребер, что были также разрезаны. Кровь начала течь, но добивать я ее не стал. Мной была обещана лужа крови и падение Эльдарки, я это дал. К тому же с флангов уже подходили и другие друг Хари. Их было еще четверо, два сейчас еще сближаюсь за моей спиной, а эти справа и слева, с этими надо разобраться уже сейчас. И при этом создать шоу ХМ, что же, меч мне в принципе не особо и нужен. И неожиданно для своих врагов слева я сделал еще один пируэт, попутно раскрутив клинок, Сделал сразу второй и прямо в грудь Ильдара слева вонзился брошенный меч. С хрустом пробились ребра, при этом шоковые импульсы продолжали бить волнами, ведь автоматическое отключение я отрубил. «А-а-а!» В агонии орал друг Хари, что пал на колени и начал дрожать, а затем и плавиться изнутри. В какой-то момент он заткнулся и просто продолжал дрыгаться, словно подключенный к электрическому кабелю. Жуткое зрелище, но пора бы разобраться и со следующим. «Ха-ха-ха!» Смеялся я прямо в его лицо, уклоняясь от атак топора. «Я же без оружия. Неужели ты настолько слабый?» И все яростнее начинал он давить на меня. В его красных глазах горел гнев и презрение ко мне, но он даже еще не видел всей моей скорости. А как только я подловил момент, то тут же сжались мышцы экзоскелета и, совершив рывок вперед, я с легкостью схватил его за руку и рывком направил следующий удар прямо в горло еще одного Ильдара, что оказался достаточно близко. «Своего убил, дурак!» Вновь засмеялся я, после чего сломал ему локоть и тут же ушел в сторону от пятого противника. Одна лежала в крови, двое были мертвы, еще один со сломанной рукой. Пятого же я начал забивать голыми руками, уклоняясь от каждого удара, двигаясь столь же быстро, как и ветер. Я скакал и отбивал ему корпус. Иликус хотел унизить этих ублюдков, что же, тогда Манкий разорвет их голыми руками, пусть будет так. И последнюю атаку пятого я просто отбил тыльной стороной руки, а затем левой вонзил пальцы прямо в его брюхо. Пальцы мы не были покрыты экзоскелетом, как и перчатки, скорее были декоративными и защищали меня от грязи. Однако тело мое уже было закалено и скорость удара была настолько высокой, что брюхо я буквально пробил, а затем сжал его кишки и рывков вырвал, после чего сделал шаг назад. Он тут же упал замертво, а я же стряхнул руку и оглядел поле боя. Оставалось вдоволь поиграться с ранеными. Правда, вышло все несколько быстрее, чем планировалось. «Ну и что ты думаешь?» – спросил Иликус, глядя за боем. «Потенциал есть. К тому же он мыслит крайне нестандартно и умеет действовать непредсказуемо. Пару раз он меня даже удивил», — ответила ведьма. «Никогда не видел таких бойцов. Он прямо в бою меняет стили. Причем по щелчку пальцев, будто бы контроль над ними берет кто-то другой. А тот бой, когда мы дали ему два меча, как там говорят в твоей школе, сражаясь парным оружием, нужно всегда помнить, что они единое целое. А он сделал все наоборот, так еще и выиграл». Иликус слегка поддался вперед и, поставив локти на колени, согнулся, подперев ладонями подбородок. Его амбиции были довольно высокими, и хоть он был аж владельцем арены этого городка, но было еще куда расти. В частности, ему нужно было повысить свою репутацию и закрепить статус, потому что в последнее время денег у Иликуса стало мало, а как только ты перестаешь проводить ежедневные пиры, то начинают ползти все эти слухи. Иликус обнищал. Иликус потерял хватку, у Иликуса кончились деньги. Иликус уже не тот, а падение авторитета приводит уже к потере контроля. Кроме того, другие влиятельные друкхари этого городка уже начали суетиться. Кажется, скоро у этого шпиля будет новый хозяин. Надо будет с ним подружиться или самому им стать. «Мне нужен раб для особых боев», — произнес Иликус, обозначив свою цель перед ведьмой. «Закрытый клуб, он самый. Моя прошла фаворитка была обезглавлена берсерком Кхарна. Нужен тот, кто станет лучше нее и лучше всех». «Берсерк Кхарна? В броне? Да. Такой враг слишком опасен. Даже для меня он представляет огромную угрозу, и выходить с ним на бой надо полностью подготовленным. Для поединка выбираются случайные бойцы и со случайным оружием. Тогда все плохо, это просто рулетка». Тем не менее, вновь Иликус откинулся на свой трон и принял вальяжную позу. «Ты сделаешь это или такая задача тебе не по силам, если засунуть ему в протез плазменную пушку? Никаких подстав, в закрытом клубе все честно. Тогда я скажу следующее. Я буду готовить его дальше и сделаю из него лучшую версию его самого. Но сможет ли он одолеть берсерка Кхарна? Шансы будут высокие. Надо глянуть, что из себя представляет этот берсерк. Он не выступает на аренах, это личная игрушка одного из моих партнеров. Ага, то есть весь город видит его, а о том, на что способен берсерк, непонятно что же, шансы уменьшились еще сильнее», — вздохнула ведьма, после чего подозвала к себе одну из рабынь. «Ладно, я возьму эту к себе в покое и подумаю, что можно сделать. Но если он завалит берсерка Кхарна, то ты мне, я подарю тебе корвет», — тут же ответил Иликус. А ведьма в свою очередь пожала плечами и молча согласилась. Такая щедрая оплата могла ее только порадовать. Тем более в случае провала она ничего не теряет. Но при условии, что ты останешься работать со мной еще на следующие 20 лет. А, вот оно что, в целом ладно, на арену возвращаться я все равно не хочу, так что договорились. Будет тебе и раб для закрытого клуба, и тренировка рабов для арены, если, конечно, деньги раньше времени не кончатся. Глава 219. Ты словно вываянный из мрамора титан, произнесла прекрасная и нежнейшая девушка. Ее касания напоминали лепестки роз, и аккуратно пальцами она пробегала по моей шее, по торсу, рукам она уделяла время каждому шраму. Ноги мои были опущены на мягкий ковер, среди них растекались еще несколько рабынь. Их груди обхватывали и голень, и бедра, они то и дело извивались словно змеи. Элегантные и нежные, покрытые татуировками, что вобрали в себя всю красоту мира. Сами их тела были произведением искусства. Сколько могла стоить ночь с одной из таких? Я терялся в догадках, ведь та рабыня, чьи пальцы утопали в моих волосах, являлась Ильдаркой из мира корабля. Забавно, многие, наверное, готовы посвятить подобному жизнь. По крайней мере, количество последователей Слоаниш соврать не даст. Все они тянутся к таким простым вещам, как нежность и тепло, но стоит только сделать еще один шаг на пути к какой-то более высокой цели, и вот мирские желания становятся вторичными. С одной стороны, это усиливало гордость, ведь в таком случае ты был выше всего другого скота. Тебе не было дела до этой всей суеты, и лишь стремление к высшей цели, что поставил себе ты сам, занимало каждое мгновение твоих размышлений. В лучшем случае все эти утехи тогда останутся лишь приятным дополнением, как кусочек бекона на завтрак. Да, не более и не менее того. С другой же, мне становилось грустновато, что никогда более я не смогу испытать того, что испытывал малец, не понимающий ничего в этом мире и не знающий отличия любви от влечения. Те иллюзии, которые я создавал сам себе и в которые мог погрузиться, были сродни детским фантазиям, когда воображение било ключом. Но ничего уже не вернуть, или вернее, нет даже желания это делать, ведь вернуть можно многое. Немного поиграться с разумом, специально понизить свой интеллект, деградировать – все это вопрос нюансов, а не принципа возможности или невозможности. Как и не было в этот момент для меня ничего страшнее, чем вновь стать тем человеком, который боится самого себя и своих же инстинктов. Когда тебя всего трясет от ревности или желания обладать, дабы размножиться именно с ней, как кровь бьет в мозг, и ты можешь даже убить того, кто посмел прикоснуться к ней, а затем и пустить пулю в висок уже самой изменнице, а потом и чего уж там себе в лоб. И раз за разом я обнаруживал, что становлюсь все дальше от таких людей и от людей в принципе. Смерть мне не была страшна, она скорее принималась как закономерный итог всего. Инстинкт самосохранения был также подавлен, и не поведя бровью, я могу голой рукой медленно разорвать кожу на шее, затем пережать пальцем свою артерию, полюбоваться сухожилиями и внутренностями собственного тела, не испытав ничего, и затем с той же легкостью разорвать сонную артерию. С таким подходом очень быстро начинаешь смотреть на привычные вещи иначе. А что будет тогда, когда я научусь не просто подавлять свои эмоции, а управлять ими? Полностью и безоговорочно, по одному желанию создавать в своем разуме удовольствие, как быстро мне станет этого не хватать, и паду ли я в лапы Слоаниш столь же позорно, как это сделали Ильдары. Чей-то длинный раздвоенный язык коснулся моего уха, после чего я почувствовал, как ко мне прильнула рабыня с чешуйчатым телом. Мне дали все, но воспользовавшись этим, я не нашел ни удовлетворения, ни новой цели, ни прилива сил. Каммара могла исполнить любое похотливое желание, однако для меня такой подарок оказался не знаю как поход в магазин и покупка какой-нибудь дурацкой брендированной и переоцененной сладости, как бы и прикольно, но не более того. Как-то лучше описать это ощущение вряд ли удастся. Как вдруг раздался звонок, и одна за другой рабыни покинули роскошную комнату, после чего внутрь вошла ведьма. «Не понравилось?» – спросила она, двигая своими бедрами, которые покрывала черная броня, по большей части декоративная и подчеркивающая ее лучшие стороны, ведь она была в первую очередь гладиатором, который создавал шоу. На это я ничего не ответил, ведь спустя столько времени и столько всего сделанного я вдруг задался вечным вопросом: а зачем? Зачем все это? Ради продолжения цикла жизней, может быть, ради отголосков, ради их целей, будь то существование в роскоши или стремление спасти Империум, может быть, ради плана Дзинча или Императора, другого любого бога. Нет, все это вряд ли было для меня важным. И вот именно в этот момент, когда мне удалось расслабиться с этими рабынями, я фактически остановился. Прервал вечную гонку от одной малой цели до другой, чтобы взглянуть на весь путь и понять, что я совершенно не знаю, куда он ведет. Более того, я даже не знал, куда бы хотел, чтобы этот путь вел. И из-за этого я теперь не мог вернуться в привычную колею существования в моменте. Знаешь, что отличает хорошо воина от плохого? То, что у хорошего всегда есть мотивация становиться еще лучше. Для кого-то становление лучше себя самого является самодостаточной целью, такие психи обычно прыгают дальше других. Но вообще тут суть в том, чтобы цель была важной. И чем она важнее, чем на большие жертвы ты пойдешь. Как-то раз я видела гладиаторшу, которая просто хотела купаться в роскоши вечно. Она была взята нашей королевой из какой-то нищей дыры, и благодаря мастерству королевы, казалось бы, комплекс стал уже силой. Тебе тоже нужна цель и мотивация, ведь для тебя готовит несколько нестандартную судьбу. Ведьма прошла мимо и, опершись на тумбочку, начала смотреть на меня. Я же не отвечал, и меня мало чем интересовали ее слова. Если чему-то я и научился за все это время, то тому, что друг Хари верить нельзя. Твоя жизнь станет раем. Если не понравились эти рабыни, то можно найти и других. Но мне не нужны были рабыни, это было смешно, как и купание в пьянящей роскоши, которая выходила за рамки эстетики и удобства. Лить кровь ради такой цели, в том числе свою, нет. Или может быть семья, да, твоя прошлая семья, с ней поступили жестоко, но рабынь много. А кто-то из нас тоже порой сплетает жизнь с низшими расами. Семья, звучало вроде так и знакомо, но в то же время непонятно. Ведь по факту я не знал, что значит иметь настоящую семью. Может быть, действительно стоило попробовать найти ту самую? Звучало дико, ведь отношение к такому у меня изменилось, и всякое продолжение рода вызывало лишь смех. Однако, может, удастся найти такого человека, с которым удастся познать ту самую платоническую любовь, что так скрытно и непонятно для большинства людей. В любом случае, делать это надо точно не в Каммаре, да и вне ее наверняка тоже найдется много сил, которым будет выгодно использовать эту слабость против меня, ведь я уже стал частью большой игры. Тоже нет, ХМ, может тогда свобода? Свобода, такое заманчивое слово. Да, я бы хотел ее получить, но даст ли мне ее Дзинч? Нет, никогда и ни при каких обстоятельствах, хоть он и сказал иное. Наверняка там куча подвохов, и может быть власть надо мной он потеряет, но только прямую, связанную с этим даром и проклятием перерождения. Но что стоит ему создать новые ниточки для такой куклы, как я? Он же бог, а с бога переиграть не может никто. Так что это не цель, а скорее мечта, что никогда не будет достигнута. Свободу можно получить и в Каммаре. Сделаешь все в лучшем виде и... «Дай мне бой с врагом, которого не под силу одолеть даже лучшим из вас», произнес я, не собираясь слушать поток лжи о том, как, добравшись до вершины, мне позволит покинуть это проклятое место. И это все, а что я могу еще просить у дьявола? Тебе нужно, чтобы я приносил прибыль твоему хозяину. Ради этого ты извиваешься и стараешься, думая, что сможешь управлять мной как животным. Заставляешь называть тебя госпожой и слушать каждое слово. Но если ты думаешь, что я делаю это из-за страха перед тобой или веры в то, что в конечном итоге я не кончу так же, как и Латикс и другие жертв Каммары, то глубоко ошибаешься. На одно лишь мгновение я забылся, потому что был в плену крайне скверных и неприятных размышлений. Однако прощать такое моя наставница не могла, как и в то же мгновение она превратилась в размытое пятно. Невозможно было заметить, как она вытащила кинжал из ножен, как и перехватить ее руку по примеру битв с другими врагами. Она была на ином уровне, просчитывая каждое движение и последствия этого движения. К несчастью для нее или наоборот к ее радости, я научился уже слишком многому, и в тот момент, когда всколыхнулся сам воздух, мое тело ощутило ее движение. На глаза же я полагался все реже, и поэтому тут же отпрыгнул назад, перегруппировавшись даже в такой неудобной позе. Я бы и атаку на упреждение бы сделал, да без оружия выпускали меня в город и без брони. А Ильдарка уже делала шаг вперед и вставала на кровать, продолжая атаку вторым кинжалом. Но хоть и была мягка кровать под нами, однако почти не прогибалась она, столь плавными были наши движения. И отступая все дальше и дальше, я уже в какой-то момент спрыгивал к тумбочке, понимая, что отступать вечно не смогу. И она это понимала, сунувшись правее и перекрывая мне отступление. Однако какого же было ее удивление, когда я рыпнулся в совершенно другую сторону, фактически загоняя самого себя в угол. Только тогда в ее глазах появилось понимание, что бегать я не буду. С глухим стуком моя голень впечаталась прямо в ее живот, заставляя ту даже сделать полшага назад. Однако теперь инициатива была в моих руках, а сама она обнаружила, что и самой отступать ей некуда, ведь из-за этого полшага кровать стукнулась прямо по его ногам, лишая возможности быстро заскочить на нее. И хоть оружия у меня не было, зато был торшер, что с грохотом разбился о подставленные клинки. Осколки посыпались на нее, разрезая кожу, но лишь слегка наклонив голову, она нахмурилась, но не зажмурилась, стремясь тут же нанести ответный удар. Поэтому натиск надо было продолжать, и после удара торшером я сделал еще шаг вперед, дабы у нее не было пространства для замаха. Хотя такая ловкая и хитрая змея всегда его найдет. Кинжал вонзился в мое бедро, тут же я вмазал ей по печени. Второй кинжал был перехвачен, но силенок у ведьмы было в достатке, и из-за этого удалось лишь перенаправить удар в плечо, вместо шеи. Я же тут же собственным лбом размазжил ей нос, залив ее лицо кровью. Однако вместе с этим она сделала свой пируэт, заходя мне в бок. Но хуже всего было то, что при этом всем она продолжала держать клинки, и в момент ее движений двигались и они, превращая колотую рану в жуткую рваную. А когда они покинули мое тело, то кровь хлынула жутким потоком. И хоть адреналин лился по артериям неостановимым потоком, но кровь стремительно покидала мое тело. Следующий удар я нанес прямо ей в пах коленом. Мужчиной она не была, но удар в пах и для женщин весьма-весьма опасен. Из-за этого второе мое бедро тоже было награждено ранами, а когда мой кулак выбил челюсть этой суки, то уже было подрезано и сухожилие руки. Бой закончился через 5 секунд, после чего я упал на колено, истекая кровью, и смотря на то, что все же и с голыми руками мне удалось изрядно ее потрепать и разукрасить надменную физиономию. «Отправить бы тебя к гемункул на вечные страдания», после вправления челюсти произнесла ведьма, «да больно чести много», а после она еще и сплюнула свои зубы, начав вправлять уже нос. Вместе с тем из под сумка левой рукой она рефлекторно достала свои стимуляторы, после которых ее раны перестали причинять боль и начался процесс ускоренной регенерации. Однако при всем этом я был еще жив, а затем и вовсе один из инжекторов вонзился в мою шею. «Меня зовут Диалрия, отныне может обращаться ко мне по имени, и я устрою тебе такой бой, который будет достоин даже нашего культа, если, конечно, ты до него сможешь дожить». И оставив меня среди перемешанной крови, она покинула бордель, владелец которого не задаст ни одного лишнего вопроса касательно того, что здесь произошло. Глава 220. Закрытый клуб, он был один на несколько городков, таких же малых, как эта дыра, в которую я попал. Сюда не приезжали архонты, под началом которых были целые королевства, не то что города. И разумеется, с Друбалю Векта не было никакого дела до этого осколка, который сам провозгласил себя частью кабала Черного Сердца. Однако все же попасть сюда могли далеко не все. И есть самого Аздрубаля Векта можно было прозвать императором Каммары, а других архонтов герцогами и графами, то люди вроде Иликуса были чем-то вроде губернаторов маленьких миров с населением в десятки миллионов. Вроде как бы и высокий титул, как и сам Иликус имеет собственную армию и флот, но по факту все относительно. Но суть в том, что закрытый клуб был на голову выше арен таких городков. Да, ведьмы на них не выступали, но именно сюда приходили те, кто был лучшим из худших и худшим из лучших. Ведь зрелище требовалось каждый день, а постоянно ездить во владение архонта, под которым ты ходишь, тоже опасно. Мало ли прибьют, да и банально долго это, надо что-то более качественное, но и близкое. Вот и был для этого создан закрытый клуб. И была у него особенность, как у многих других подобных мест. Особенность, которая делала это место даже лучше арен, что находились во власть культов ведьм. Ведь правила здесь не существовали, и по тонкой грани ходили владельцы, беря то, что было запрещено вообще для всех, даже для архонтов. Это было чрезвычайно опасно, но нахождение в таких местах даже инкогнито и страх быть пойманным мог, это чувство пьянило не только Иликуса, но и всех, кто сюда приходил.